Сейчас вы в этом убедитесь. Но помните, демократическое правительство потому и называется демократическим, что именно оно, правительство, денно и нощно печется о своем народе. И если кто пикнет против народной власти, у правительства хватит силы заткнуть крикуну горло. Анархия не пройдет. Прежде всего порядок, повиновение, и чтобы вы восторженно говорили о своем правительстве. И тогда вы можете жить спокойно. За вас думают вожди правительства. Вот хотя бы ваш священник, достойнейший человек, писатель. Ему стыдно, что вы все оказались сыроедами сермяжными. Решив, что пронял в достаточной мере мужиков, Исаул Потылицын спрыгнул со стола и приказал приступить к экзекуции. В первой пятерке вывели к лавкам Василия Щепкова, псаломщика Федора, учительницу Евгению Петровну, Егора Теплова и его дочь Клавдию Егоровну. Потылицын сорвал Георгия из пиджака Василия Ощепкова. «Не с твоей хари носить боевой орден. Я с тобой еще поговорю в уезде. Ты мне, голубчик, распишешь всю свою родословную от всемирного потопа до загробного мира». «Председатель сельской управы. Кто тебя выбирал?» — спрашиваю. «Народ? Этот?» — махнул рукой на толпу Потылицын. «Что же он не заступается за тебя? Какой же ты председатель? Самоед ты, и больше ничего. Вяжите ему руки и на лавку». Между тем псаломщик Федор еще раз обратился за восчувствием к батюшке Григорию. «Требу, мол, сполняю с вами, в хоре пою дисконтом. Как же можно, чтобы тело мое в голом виде предстало перед прихожанами?» Батюшка Григорий урезонил. «Так, Федор, бес тебя попутал, значит? Так, значит, и загнать надо беса. Не ты ли, значит, протокол писал на вопиющей сходке? Потребно ли то Господу Богу, значит, и народной власти? Паки того, значит, демократической. Грех на тебе будет, отец Григорий. Не суесловь, Федор, смири гордыню. Значит, как от дьявола, то значит, а не от правительства. Народной, значит, демократии. Ложись на лавку, тебе же легче будет. Бесов изгонят, и ты, даст Бог, значит, прозреешь. Куда занесли тебя, значит, ноги при отсутствии мыслящей головы?» Выслушав отповедь отца Григория, псаломщику Федору, усмехаясь, малость смягчившись, Потылицын подошел к учительнице. «Ну-с, Евгения Петровна, настал час ответить за вашу столь неразумную голову, вашему столь почтенному, и хлопнул рукою в перчатке позаду учительницу. Та вспыхнула. «Как вы смеете? О, мы с гонором!» Потылицын ехидно усмехнулся. «А ведь мордашка у вас почтенная, смазливая, в меру курносая, в меру румяная, и, бог мой, что будет с вашей мордашкой после допросов в нашей контрразведке? Нос, снимите жакетку, а все остальное стащут казаки перед тем, как уложить на лавочку». Учитель из Тигрицка крикнул: «Это издевательство, господин Исаул. Какая власть позволила вам подобное издевательство над учительницей?» Потылицын наглянулся. «А, это вы, голубчик? Прапорщик, прикажите тащить его сюда. Ему не терпится, удовлетворите просьбу. 50 плетей ему и ей». Еще раздался голос из толпы. «Живодеры окаянные, чтобы учительницу! Кто орет? Харунжий!» Под Харунжий Коростылев к Самошке Плуту. Узнает ли голос? Матвей Скрипкин, кажись. Ты, дядь Матвей? Ах ты, паскуда! — басил мужик, выталкиваясь из толпы.